Глава 14. Седьмой день после ОНСГ. Вчерашние новости выбили меня из колеи. Полночи не спал. Даже наличие под боком красивой женщины не спасло от бессонницы. Скорее наоборот. Меня не оставляло мысли, что придется с ней расстаться. Отказаться от слова и выплатить Виру. А я как-то привык выполнять обещания. И сейчас понимаю, что мне нравится быть верным своим клятвам. Поэтому, встав пораньше с красными глазами и невыспавшимся мозгом, я отправился терзать старика возникшими вопросами. Какую помощь ждать от императора? Разгребать заговор силами двух человек, при этом один из них обязан оставаться рядом с алтарем? Это очень несмешная шутка. План реально откладываем? Сторожки для охоты уже выложены. Может, параллельно? Стояла империя 3000 лет и еще постоит немного. И, наконец, какой именно козырь мы открываем? Не то, чтобы у нас был полный рукав тузов, но парочка имелась. Такедо. Ответ на последний вопрос практически закрыл первые два. В случившейся войне приграничники не предавали мейстеров, лорд сам попросил их не вмешиваться. Слишком внезапное нападение, слишком масштабное, чтобы их помощь была эффективной. Мейстеры предпочли умереть в одиночестве. Не приняли в расчет силу ненависти младшего сына, который обменял свою душу на жизнь двух последних грандов врагов. Перемирие на 5 лет и попранная, как им думается, честь одного гордого рода. Так что Такеды никогда не предавали нас, но об этом знали только оба лорда и геноски с духами. Сам узнал об этом не так давно и, само собой, не изменил свое поведение. Я хороший актер. Сам же козырь заключался в том, что нынешний глава уступит свой титул младшему брату. А уже тот признает ошибки и возобновит все предыдущие договоренности, включая помолвку с Юной. Так что с поддержкой все не так уж и плохо. Насчет мести. Скорее всего, враг поменяет свой план. Одно дело провести разведку боем на нас, проверяя нашу готовность к сопротивлению. Совсем другое – проводить операцию, если кланы не скрывают свою подготовку к войне. В худшем случае неизвестный враг усилит свой отряд. Но благодаря полученному долгу мы оденем нашу гвардию в лучшие экзодоспехи, а это значит, что для полноценной атаки нужна действительно сильная команда, что с большим шансом оставит четкие финансовые следы, так как хорошей магии и амуниции стоят очень недешево. Конечно, меня не полностью удовлетворил ответ, хватало вопросов. Но, зная мейстеров, я понимал, что больше информации не получу. Любимый метод обучения – рассказать о возможности плавать, самом плавании и сбросить в воду. Категорически с ними не согласен, но мозги заработали. Я прикинул, что если какой-нибудь имперский ревизор с высокими полномочиями полезет разбираться, то мятежники, скорее всего, просто обрубят концы. Зато если полезет обычный выскочка, который оказался тут случайно, то его, возможно, захотят запугать, убить или подкупить. Возможно, разные варианты. Главное было не оплошать и запугать низовых исполнителей так, чтобы они боялись, но не слишком. Ферштейн. И призвали персон повыше для защиты. Буря в стакане воды. Так я предварительно назвал операцию. В качестве первого такого дела была выбрана травма младшего Акатама. Никто не удивится моему вмешательству. Многие именно после моей помощи и стали гвардейцами. Тем более я известен случаями благородства и нанесения справедливости. Еще этот случай произошел с участием кланов. То есть, в отличие от бандитов, их не надо искать. И без магов такая масштабная операция вряд ли обойдется. Главное, предъявить есть что. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения господин Акатама, маг в ранге ученика первой ступени, с компанией подвыпивших друзей, грубо приставали к спутнице господ Владистужева и Нахтриттера. На замечание о непристойном поведении наемники напали на подростков. В ответ те были вынуждены защищаться, в связи с чем нападающие были подвергнуты воздействию заклинаний статуи и проклятая кровь. В результате столкновения агрессоры погибли. Официальные бумаги представляли это превышением мер самообороны. Просто «ёпа, батя!» И это еще слабое слово. Ведь у старшего Акатама была совсем другая версия. С учетом того, что его брат всегда был перваком, учеником внезапно стал за 2 дня до инцидента. А та девушка, которая якобы спутница, это их сестра, и видела этих уродов в первый раз. Так что я склонен поверить именно их версии. Они вернулись с найма и вечером пошли праздновать, кроме старшего. Как капитану отряда ему требовалось заполнить немало бумаг. С ними была их сестра, которая встречалась с одним из членов отряда. Когда они вышли покурить, их заметили 2 подростков на дорогой машине. Ками, их младшая сестра, по какому-то капризу природы имела фиолетовый оттенок волос и глаз, что всегда привлекало к ней внимание. Так что двух пьяных мажоров просто послали. Тем не понравился, они ударили заклинаниями. Владистужев, статуя, анахтриттер, проклятой кровью. Девушку обработали параличом. Затем выгнали всех из бара, кроме бармена, и на протяжении нескольких часов насиловали. Полиция приехала после отъезда ублюдков. Дальше расследование и суд, который стал профанацией. Имя Ками даже не упомянуто, типа для сохранения психики девушки. А об уродах написали статью, где они настоящие рыцари, что защитили леди от пьяных насильников. И даже оплатили операцию единственному выжившему. Я не представляю, как Акатама пережили это. Так что, услышав подробности этой истории, я сначала решил просто вызвать мерзавцев и максимально больно убить. И думаю, прочитав причину вызова, суд чести одобрил бы меня. Сами кланы уничтожили бы другие, нормальные кланы. По крайней мере, Геноски мне твердо обещал, что если никто не объявит им войну, то он лично займется ублюдками. Поэтому я начал потихоньку собирать информацию. Но только об этих двоих ублюдках, точнее о силах и приемах. Все же оба пусть невысокие, но мастера. Однако сейчас мне требовалась полная информация, потому что воевать придется мне лично, чтобы не насторожить главарей. Ведь я уверен, что громкие фамилии — это мелкие сошки. Следовательно, привлечение кавалерии, вероятнее всего, будет равно поражению. Выходил я из дома с несколько сумбурным, но неплохим настроением. Мы еще поборемся, мои малышки. Встречающая меня у ворот староста стала не сюрпризом, но приятностью. Костяная охрана сообщила. Зато для нее стало сюрпризом, когда я полез обниматься, сломав задуманный ею ритуал. О долге, небось, говорить хотел. Или о благодарностях. Но вчерашний разговор покоя все же не дает. Неужели прощай, гарем? Печалька, огорчение. Тим, остановила ее ладонь, толкающая меня в грудь. Что это значит? Разве ты не из девушек, которые делают все назло? В смысле? Все считают, что ты моя девушка. Но мы знаем, что это не так. И чтобы не было так обидно за ложь, развел я руками. А Яна улыбалась, но молчала. Тогда я вспомнил о приличиях и представил ей стоящих рядом мальчишек. После отправил их вперед, а сам не спеша пошел следом, предлагая старости руку. Думала она недолго. Пошли все к черту, никому не отдам своих девочек. Тим, выслушай меня, не перебивая, пожалуйста. Такое я тоже умею. Прошу. Остановилась она, аккуратно освобождая у меня руку. «Я хочу сказать тебе спасибо, Тим, и не только за вчерашнее. Я в последнее время многое поняла. Поняла, что была круглой дурой. Не надо меня утешать. Я считала себя умнее всех, а оказалась такой же глупой коровой, что ведется на красивую внешность, а не на дела. Судила всех свысока, хотя на самом деле достойна смеха. Думала, что знаю все обо всех, а оказалось, что я не знаю даже себя. Прости меня за все». «Конечно, Ая, конечно», — задумчиво проговорил я, охваченный только что вспыхнувшей у меня идеей. «Не хочешь послужить в полиции?» «Что?» — мило округлила глаза девушка. А я, чтобы не потерять мысли, быстро продолжил. «Ну, в бригаде ты же для галочки, а это настоящая работа. Многому научишься, посмотришь изнутри и уверенность в своих силах вернешь». А Яна сейчас требовалась смена обстановки, чтобы узнать жизнь с другой стороны. Все же интриги — это пока не ее, люди глубже, чем она думала. Еще не готов я к мысли о том, что потеряю эту милашку. В итоге в голове появились наметки нового плана. Интересное предложение. Знаешь, ты прав. Завтра, — она с досадой поморщилась. Нет, не успею. Послезавтра я освобожусь. Отлично, просто отлично. Тогда 66-й участок. Девушка только рассеянно кивнула. Расспрашивать ее я не стал, чувствую, что ничего она не расскажет. Так мы и шли в школу под ручку, пока я не увидел решительно стоящую Юну. Видимо, она уже узнала об изменении своего статуса. «Привет. Староста, позволишь нам поговорить с Тимом?» «А, да, конечно», — выдернула она свою руку, словно только что очнувшись, и быстро пошла в школу. «Привет, Юна», — провожал я Аю взглядом. «Чего хотела?» «Я не хочу быть пешкой в ваших играх», — негромко, но эмоционально ответила девушка. «Возвращаю». И протянула мне цепочку с кольцами. «Все мы пешки в чьих-то играх», — задумчиво произнес я, забирая свои подарки. «Ты прекрасно это знаешь. Может, скажешь, в чем истинная причина? Или мне думать, что ты по-детски обиделась на то, что тебе ничего не сказали? Я, например, тоже недавно узнал, что Такеда нас не предавали. Юна замялась. К сожалению, намеки на ребячество с нею не работали. Скорее, она сама давно хотела поговорить. «Ты не Тим», — решилась девушка. Я поднял бровь в немом вопросе. Юна печально улыбнулась. «Даже сейчас. Настоящий Тим никогда бы не совершил подобный жест». Я скептически улыбнулся. «Конечно, ты скажешь, что война меняет людей, но не настолько». «Ты не представляешь, насколько», — не согласился я с нею. «И, может, пойдем потихоньку? Мне надо еще успеть отпроситься у старосты». «Я тебе не верю», — ответила Юна, следуя за мной. «Тим был добрым, сильным, благородным и искренним, как настоящий рыцарь. Он только лучше стал. Не задумываясь, пожертвовал жизнью, когда спасал Юко. Он бы никогда не играл чувствами маленькой девочки ради защиты и сиюминутной выгоды. А тем временем делил постель со взрослой женщиной, как настоящий кукловод». «Хорошо. Я не он. Но ты догадался об этом не вчера. Почему не вернула кольца?» Мой голос хоть и звучал ровно, но мне было обидно слушать от нее такое. «Да, я любил больше, чем одну девушку. Но разве я виноват в своем большом сердце? Предоставь мне выбор между ними, и я не скажу, кого именно люблю больше. Они мне все дороги, пусть и по-разному. Так они все разные. Как сравнить мою нежность к Юки с моим восхищением Аяно? На каких весах?» «До последнего я надеялась спасти Юку, но сейчас, с понижением статуса семьи, младшая и старшая с большей долей вероятности уйдут в другие семьи, а не приведут мужей. Ты ведь ее не отпустишь?» «Не отпущу. Не откажешься от Фумико?» «Не откажусь. И, вероятно, твой список не ограничивается только ими?» Я смущенно промолчал. «А настоящий Тим любил бы меня одну. Он был истинным рыцарем». После ее последних слов прежние вопросы как-то звучали обычной ревностью. «Не может быть. Это шанс. Все-таки я не потеряю свою принцессу». Сердце отпустило. Как бы я ни храбрился, но эта темноглазая девочка очень нравилась Тимору. А мне сложно отделить его чувства от своих. Это я любовался ее темными глазами. Это мне хотелось защитить ее от всего мира. Это я клялся ей и целовал. «Разве принцессе не следует поступать как должно, не так, как ей хочется?» — спросил я Юну перед дверью в класс и протянул ей кольца. Она замерла, а после взяла мои подарки. Я открыл дверь. «Староста, меня неделю не будет!» — закричал я, влетая в класс. «Дела клана, давай быстренько подпишу, что надо». Аяна завороженно кивнула и протянула лист бумаги, не отводя взгляда от Такеда. Я расписался, поставил печать и пошел на выход. «Думаю, девушка допишет остальное». «Кукловод», — тихо бросила Юна, входя в кабинет. Быстро опомнилась. «А я бегом домой, сегодня немерено дел. Ведь с завтрашнего дня мне придется безвылазно сидеть в резиденции на вахте». Кстати, Твердолобова в классе не было. Я же обещал, что он будет страдать. Проклятый меч не зря зовется проклятым. Он создавал прямой канал между магом и целью, то есть любые печати попадали прямо в тело, минуя любую защиту. Я наградил его костоломкой. Это заклинание осторожно встраивалось в организм, а после вызывало спазм мышц, ломающие собственные кости. Излечение проходит не быстро. Не стоило ему обижать Аю. Ему еще повезло, что я немного остыл. Сначала хотел использовать гнилой евнух или малый импотент. Первым делом я наведался в гараж. Отремонтированный гномик выглядел как новенький, даже лучше. По моей просьбе Ханзо с Кенчи поставили кобуру для дробовика. Их есть у меня. Последний бой состоялся в этом районе, так что им было не до грабежа. А после — подписание перемирия. Большинство вещей было сломано в череде городских боев. Конечно, не обошлось без местечкового мародерства, но всякого нужного чуть осталось. Я выбрал себе семизарядный дробовик «Ремингтон» 870-й модели 12-го калибра, специально армейский, с усиленной базой, а главное — с патронами, способными заставить понервничать и меня. Огненный шар или каменный кулак, заключенный в картечь, может, не пробили, но заставили бы сильно просесть мой доспех воли. Поэтому я выезжал из гаража, наслаждаясь не только звуком мотора, но и своей грозностью. Пиф-паф, и вы покойники. А про револьвер я снова забыл. Позже сделаю, все равно дома сидеть. Мой путь лежал в южный предел, район хоть и промышленный, но престижный. Производство не терпит шума, поэтому безопасность была на высоком уровне. Что до шума или выбросов смога, то требования к заводам и фабрикам по этим статьям были высоки. Через 35 минут я был на месте. Переулки и дворы спасли меня от стояния в пробках. Девятиэтажный комплекс, в котором обитала моя подруга, был не ярок, но опрятен. Немаленькая стоянка утром была пуста, так что я легко припарковался. А еще через пару минут я звонил в ее дверь. Лифт в доме работал и не требовал ключа или карты. «Сова, открывай, медведь пришел!» — кричал я еще через 10 минут. И книга, и похожий мультфильм существовали на протере. «Я знаю, что ты уже не спишь». «Отвали, лихач, меня нет». «Нету», — ответил мне женским голосом динамик, находящийся под звонком. «Открывай, ты знаешь, я не уйду». «Малолетка, придурок, чтобы тебя...» И все в том же духе целых 5 минут. Я терпеливо ожидал, прекрасно зная характер своей знакомой. Юлая Хоуп бодрствовала ночами, а утром и днем спала. А с учетом ее любви к самым развязным вечеринкам, я был уверен, что она до сих пор пьяна. «Ненавижу!» — выдохнула она мне в лицо перегаром, открыв, наконец, дверь и подтвердив мое предположение. «Взаимно, детка, взаимно! Не столь сильно, но взаимно!» Помахал я рукой у лица, а когда она развернулась, хлопнул ее по заднице. «Козел», — ответила Юлая, не оборачиваясь. Я просто вошел за ней и закрыл дверь, зависнув на минуту, чтобы закрыть все запоры. Юла страдала паранойей, впрочем, обоснованной. Ее характер и работа позволяли легко заводить врагов. Девушку в детстве изнасиловал отчим. Она пережила это, убив его и возненавидев всех мужчин, но при этом любила дразнить. Например, сейчас она была в задранной до пояса черной блестящей юбке, сверкала упругим задом в стрингах. Порванный на плече топик в тон юбки не скрывал красивую крупную грудь, а тонна макияжа на ее лице, сейчас потекшего, и крашеные разноцветные волосы добавляли последний штрих к ее любимому образу. Только два тонких стилета высоко на бедрах да пара немного толще ножей, сделанных по заказу тазеров, закрепленных на спине, открывали другую сторону ее натуры. Убийца! Ведь после убийства насильника она побывала в тюрьме. Потом армия. Так что она была не только беззащитной девушкой, любящей повеселиться. И, судя по ее виду, кто-то из тех, кто не любит слышать «нет», пару недель будет дышать через трубочку. «Говори», — сказала Юла, плюхнувшись на кровать и вливая в себя бутылку минералки, что стоял на прикроватной тумбе. Я в который раз поразился чистоте в ее квартире. Пьяница и неряха на улице, дома она была педантом и невероятной чистюлей. «Мне нужна вся информация по Владистужиум и Нахтриттерам». Прекрасно знал, что она предпочитала лично проводить выборку и анализ сведений. Я был уверен, что у нее есть вся информация по этим кланам. «И ради этого ты меня разбудил?» «Ты же знаешь, что пересылка больших файлов может заинтересовать сама знаешь кого. Совсем другое — визит к любовнице». «А еще меня называешь параноиком». «Конечно, на твоей двери ни одной печати. Она не преграда для мага». «Отвали», — привычно отмахнулась она, удобнее устраиваясь на кровати. «Ты знаешь цену». Я вздохнул, скинул куртку, ботинки и полез в кровать. 30-летняя женщина с искалеченной психикой не выносила мужских прикосновений. Возможно, если бы она стала лесбиянкой, ей было бы легче. Но тюрьма отвратила ее от подобных отношений, хотя бы фобии не появилась. Поэтому за долгие годы она не имела ни с кем даже не интимной, просто дружеской связи. Это привело к тому, что она почти не спала, только алкоголь и таблетки. Годы кошмаров и забытья. Я встретил ее 3 года назад, через неделю после начала работы в полиции, типа проверка новичка. Юла тогда закономерно нарвалась на мага, который приласкал ее параличом. Он бы изнасиловал ее, но заинтересовался необычными тазерами. Только спецзаказ — это почти всегда индивидуальная привязка. Так что пока он корчился от шокера, закончилась вложенная в заклинание сила. И девушка наглядно показала ему, что не следует трогать чужие артефакты. А после разревелась в истерике, слишком велик страх, беспомощность и насилие, все как в детстве. Ничего этого я не знал, просто видел сидящую на асфальте обнаженную женщину в крови с головы до ног, вокруг которой столпились полицейские. Ни один из них не переступал незримой черты, словно эта окровавленная плачущая женщина — чудовище. Мне стало ее очень жалко. Поэтому в ответ на подопку я просто пошел к ней и обнял. Меня били, вырывались, а я только шептал какую-то чушь, пел отрывки колыбельных, принимая удары на доспех. Мне так было за нее обидно. Разве эта красавица может быть монстром? Наконец она успокоилась и поняла, что бьет ребенка. Мне было 13. На следующий день меня отправили к ней за показаниями. Юла меня встретила уже прилично пьяной. И то ли переживая вчерашнее, то ли чувствуя вину за то, что подняла руку на ребенка, она снова разревелась. Только это была уже не истерика, но желание выговориться. Так я и узнал историю ее жизни. Закончив исповедь, она рубанулась прямо в кухне, где я хотел взять у нее показания, а после снова обнимал, успокаивая. Так как вырваться из ее объятий я не смог, то пришлось и мне лежать с нею, пока она не проснулась. Кстати, ее сон нельзя было назвать спокойным. Приходилось часто гладить Юлу по голове и шептать что-нибудь успокаивающее. Но веселее всего было то, что проснулась она бодрой и с улыбкой. Так мы выяснили, что в моих объятиях она отлично высыпается. С того времени у меня появилась любовница, а у нее личное снотворное. И первоначально она платила мне. Не деньгами, а своей профессиональной деятельностью. Юла была отличным инфохантером и взломщицей, то есть находила любую информацию при необходимости, взламывая базы данных. Единственная проблема – с каждым годом мне приходилось все тяжелее. Я взрослел, а Юла не становилась уродливее. По 4-8 часов в постели с красивой женщиной, которую ни-ни... Дуэль. Две юные красивые девушки в спортивных костюмах замерли друг напротив друга. Разрушительница и насмешница Юка в черном с желтыми полосами и рунами заклинаний, холодная невозмутимая Аяно в белом с зелеными вставками и украшениями. Слова, сказанные в запале да при свидетелях, привели их на ринг. Спор после прорыва, точнее лечение Тима, был громким и откровенным. Однако причиной дуэли стал не парень, а свои причины, но не озвученные. В листе вызова было написано «Личная неприязнь и оскорбление, требующее удовлетворения». Бой был организован в столичном дуэльно-спортивном комплексе. 20-метровый круглый подиум расположился в огромном зале на 25 тысяч зрительских мест. Невидимые глазом печати окружали ринг куполом, а судья в ранге гранда, помимо соблюдения правил, обеспечил безопасность участниц и зрителей, которые полностью забили трибуны. Предполагалось невероятное и крайне редкое зрелище – бой между аристократками и мастерами. Конечно, девушки не раз сходились на этом ринге, но в основном это безродные ученики или подмастерья, не способные повредить зачарованную одежду для боя, в отличие от мастеров с фамильными заклинаниями. А с учетом того, что девушки для простых людей фактически являлись принцессами, то предлагаемый стриптиз собрал все мужское население у экранов. О чем Юку и Аяна сожалели, но сказанное в аффекте «пусть все видят, кто лучше» уже не вернешь. Оставалось только показать все, на что они способны. Айя ничего не чувствовал, только лед внутри. Все переживания были до боя, сейчас только расчет. И стыд, загнанный вглубь. Она не сомневалась, что малолетка использует заклинания, которые разденут ее. Ведь не только искала тактику и тренировала новые старые приемы, но и искала всевозможную информацию о противнице. Взбалмошная разрушительница на деле оказалась продуманной стервой. Ни одного лишнего слова при вызове, так что никаких записей и всего пара свидетелей. Множество интриг, что стравливали теоретически женихов. Чтобы им было не до дальмейстера. И унижение в бою, чтобы мысли больше не возникало напасть на ее любимого Тима. Только Судзуки с компанией могли противостоять ей, и то потому, что Шут сам нарывался. Поэтому Айя резонно ожидала, что малолетка не откажет себе в удовольствии унизить мнимую соперницу. Хотя она еще даже не решила для себя, как она относится к Тиму. Пока она чувствовала благодарность за спасение. И, возможно, он чуть-чуть нравился. Далой смущающие мысли. Впереди невероятно сложная битва. Кстати, предстоящий бой помог ей пережить предательство. И то, что слухи донесли о случившемся наказании Твердолобова, заставили почувствовать себя отомщенной. Пусть она не смогла бы ударить столь жестоко, но справедливо. Юку, напротив, горячилась. Она не сомневалась в своей победе, но то, что она задумала, заставляло ее розоветь от стыда. Что бы ни говорил ее отец, узнав о плане, она не считала себя крутой манипуляторшей. Соперничество и дуэли женихов устраивала Юна, а младшая только следовала ее указаниям. Наоборот, сколько раз подставлял ее взрывной характер. Просто девушке всегда удавалось обернуть проигрышную ситуацию в свою пользу. Например, она не планировала этот бой, тем более зрителей. Просто сильно разозлилась на тупую Фумико, которая даже не замечала, что нравится Тиму. В отличие от нее, которую он до сих пор считал мелкой. Рыр! Но меньше злобы, иначе можно и проиграть. В общем, Юка решила доказать парню, что она давно не ребенок. Поэтому вместо специального комбинезона под доспешника, который полностью скрывает тело и закрывается доспехом, надела миленькое нижнее белье, что подчеркивало все ее достоинства. Как стыдно! Успокаивало только то, что хотя бы не все полмиллиарда империи увидят лишнее. Все же и бой, и съемку обеспечивал клан Такеда совместно с Фумико. «Вот», — отметила она краем глаза, — «повели особо хитрых, что решили обмануть аристократов при добровольном отказе от камер. Забыли, что электрики — это второе имя молний, и магические съемки помешают помехи от предстоящих заклинаний. Самоубийц, решивших отправить письмо, легко вычислять, потому что каждое плетение мага индивидуально». Бой обе начали с привычных заклинаний, своего рода разведка — кулаки, иглы, диски, шары и копья. Чары четырех общих стихий шипели огнем, визжали сжатым до миллиметра воздухом, глухо или звонко взрывались камнем или водой под высоким давлением и трещали расколотым льдом. Мастера использовали все элементы, потому что каждый удар отличался по действию. Например, каменный кулак словно выстрел из пушки, а огненный — как кумулятивный снаряд. Воздушный при попадании в цель взрывался сжатым воздухом и, соответственно, водой, четвертой стихии. Так еще каждое заклинание было личной модификацией семьи. Все кулаки Такеда несли заряд электричества, а Фумико добавляла к своим огненные или ледяные кастеты. Также подобная разноплановость была хороша для пробивания или ослабления всевозможных защит. Универсальной не существовало. Тот же доспех задуман как последний аргумент. Если его использовать будто обычный стихийный щит, то он быстро истощается. Все же не зря он назван волевым. Во многом требовалось не сила или желание, а ситуации вопреки, на грани. Устоять, когда враг думает, что ты проиграл. Пережить атаку, которая обязана убить. Конечно, это не отменяет его использование вместо обычного щита, но невыгодно. Лучше оставить против по-настоящему сильной атаки, а пока пользоваться стихийной защитой или уворачиваться. Девушки пока не пользовались ни доспехами, ни щитами. Они как раз предпочли уворачиваться от атак, переведя бой в три измерения. Юка с помощью полета, рывков и ступеней. Айя использовала скольжение, крылья и прыжки. Через несколько минут подобного боя стало ясно, что староста проигрывает. Юка иногда успевала сбивать заклинания. Если попасть в спел до полного формирования, то каст сбивается. Это значит, что проходили две ее атаки против одной у Аяно, заставляя старосту использовать щиты вместо уворотов. Еще била она разнообразнее, вынуждая противницу часто менять типы защит, следовательно, тратить силу. Айя ответила объемными заклинаниями. Ситуация ненадолго выровнялась. Младшая магичка была вынуждена опуститься на арену, чтобы защититься от метеоритного дождя, а следом от тысячи ледяных градин, сотни острых ледяных глыб, падающих сверху. Только не подумала о том, что разрушительница не слабее ее. Юка ударил ураганом вверх по градинам, отбрасывая льдины, а затем безостановочно атаковала старосту электрическими заклинаниями, копьями, червями и молниями, отбросив несколько топоров противницы встречным ветром. Треск электричества звучал симфонией хаоса и победы. Аяна застыла под воздушной сферой. Безумная бомба била так часто, что оставалось лишь качать магию в защиту. Поэтому выдох дракона оказался сюрпризом. Девушка только успела поднять доспех воли. «Что?» — закричала Юка, обнаружив на почти голой старости тот же самый комплект белья, что было на ней. Бело-розовый, простой, не вызывающий, а скорее намекающий о юности и невинности. А стыдливо прикрывшаяся руками смущенная Айя завершала образ. Хрупкая, беззащитная, розовая от стыда статуэтка. «Гадина, ты украла мою идею!» Аяна понимала, что победить бомбу ей нереально. Не считая опыта дуэли, Такеда отлично владела родовым направлением, в отличие от нее, которая использовала свой семейный талант как прослойку между мощным льдом и пламенем. Поэтому, узнав, что сестры на днях посетили бутик нижнего белья, она, недолго подумав, догадалась, зачем малолетке понадобилась битва при свидетелях, точнее, при конкретном свидетеле. Хитрая стерва. Приложив немного усилий и денег, она купила точно такой же комплект. А насчет красоты, с холодной головой сравнив себя с популярными моделями, Аяна поняла, что не уступает им. Еще миниатюрность ее фигуры играла только в плюс. Она казалась по-настоящему хрупкой и беззащитной. «Убью!» — завопила Юка, окутываясь разрядами электричества. Выдох дракона сбил гнев молнии, показывая зрителям, почему девушка вышла из себя. Только если Аяна выглядела смущенной невинной скромницей, то Юка была похожа на очень и очень злую девочку-убийцу. Но зрелище длилось считанные доли секунды, потому что младшую накрыли лепестки огня, кружащиеся в воздухе пламенные лепестки розы, предназначенные больше для того, чтобы ломать щиты. И почти сразу ледяные снежинки. В воздухе появился снег из остро заточенных снежинок, что, недолго покружившись, быстро вращающимися сюрикенами били в цель. Благодаря тому, что снежинки внешне походили на настоящие, они имели различные эффекты. Одни били словно обычные, если можно использовать это слово по отношению к магии, ледяные звездочки. Вторые вгрызались в щиты, как миниатюрные дисковые пилы. Третьи взрывались острыми осколками. А четвертые кружили вокруг, ища момент, чтобы ударить неожиданно. Специально придуманная Аяна комбо нанесло не так много урона, как она рассчитывала. Бомба была опытным бойцом и не растерялась. Получив несколько серьезных ожогов и порезов, доспех воли был потрачен на выдох, Юка потушила ближние лепестки водяным шаром, пролив его на себя. А остальные огоньки и снежинки закрутила вокруг себя торнадо. Аяна все равно не собиралась сдаваться и продолжила атаку, ударив ледяным тараном и разрушив структуру заклинания. Но опоздала. Юка уже взлетела в гневе молний.